Шепчут легенды в ночи беззвездной о тех, кто вечен, о тех, кто грузен. Праймусы, первое имя города, демоны, духи обманчиво твердые. Кто они? Тени из древних сказаний, в мир наш проникшие, полные знаний. Ариана жила так все безмятежно, пока не столкнулась с силой кромешной. Незнакомец владел взглядом, словом, все вокруг подчинялись, будто околдованы. Лицы и плеяда, секрет за стенами. Охотники праймусов правят здесь сами. Контроль и защита — их вечная битва. Но Ариане что делать, молитва? Сила, дремля в ней, искра зажжется во хаосе этом, ей путь пронесется. Бежать от преследователя злобного, искать защиты у демона темного. Сердце разбито, доверие в пепле, правда скрыта за маской крепкой. С кем идти, кому доверять в мире кошмаров, где можно пропасть? Следователя злобного, искать защиты у демона темного. Праймус, демон, судьба перевернута. Ариана, сила пробудится.